Глава 20. Завтрак на шоу «Токийский айдол» происходит в режиме шведского стола. Каждый выбирает, что захочет. На большом столе есть и мягкие французские булочки, и овсяная каша, и свежевыжатый апельсиновый сок для тех, кто увлекается европейской кухней. Есть и более традиционные для Японии рисы, рыбка в различных итерациях. Есть кофемашина и баночки с шоколадной пастой. Есть нарезанные дольки пиццы. Чем-то это напоминает шведский стол в отелях средней руки. Безыскусно, но выбор есть и все вполне сытно. Вообще, все дело происходит в огромном ангаре. Просто для завтрака выделено и освещено определенное пространство. Все, что в ней, теряется в полутьме. Там люди в синей униформе тянут куда-то какие-то провода и вполголоса ругаются, решая какие-то свои сугубо технические вопросы. По периметру стоят камеры, софиты, по бетонному полу змеятся провода. Незнакомые мне люди носятся туда и сюда, глядя на них, становится немного неловко за собственную расслабленность. У людей работа, а мы тут завтракаем. Тут же есть и возвышение, подиум или сцена, на ней микрофоны, барабанная установка, синтезаторы, что-то еще. Где-то вдалеке гудит мощный вентилятор. У стола толчется мой напарник по комнате Набуа Кун, хотя какой он кун, он лет на 5 меня старше, уже даже и в институте не учится. По-хорошему, такой, как он, должен был сейчас в какой-нибудь корпорации за столом младшего сотрудника горбатиться. Но Набуа Кун у нас не новичок в сфере шоу-бизнеса. У него даже есть записанный альбом и свои поклонники. Потому он смотрит на нас немного свысока и не сильно горит желанием поддерживать общение с салагами. Что же до второго партнера корпорации «Мужская комната» скрипача Такеши, то тот наоборот. Всегда вежлив и общителен, готов помочь словом и делом, аккуратен и опрятен и вообще хороший мальчик. Чем-то напоминает спаниеля. Рот всегда растянут в улыбке, весел и наивен. «Утро!» – буркает кто-то рядом, толкаясь. Оборачиваюсь. «Эй, Котян!» – сегодня без своей обычной кожаной косухи, в черной футболке с надписью кроваво-красными буквами «Фак Корпошит». Эйка протискивается к столу и нажимает на кнопку кофемашины, смеривает меня взглядом. «Доброе утро», — отвечаю я, открывая крышку и вдыхая запах горячей овсяной каши. «Щи да каша — пища наша», — думаю я. Как говорил Джулс Уиннифред, овсянка — «the cornerstone of any nutritious breakfast». Что же, мой nutritious breakfast сегодня как раз будет из овсянки и апельсинового сока с булочками. Будем сегодня загнивать по-островному, как в Лондоне. Да, в Лондоне. Это где рыба, чипсы, дряная еда, отвратная погода, Мэри Дратьев в сраку Поппинс. «Ты вчера на меня не обиделся?» — говорит Эйка, присаживаясь рядом. Я решил не навязывать свою компанию и не садиться к Нобу и Такеши за мужской стол. Сел отдельно, и вот тебе на, компания сама навязалась. Приятного аппетита! «Конечно нет», — отвечаю я, — «а за что? У тебя, кстати, прикольная косуха». «А, это подделка из Велмартс», — морщится та и закладывает ногу на ногу. «С настоящей кожей такая будет целое состояние стоить». «Выглядит круто», — говорю я, пододвигая к себе стакан с соком. «Нипочем не скажешь, что не настоящая». «Ты с этой...» — Эйка кивает на Кимика, которая сидит за одним столом с Сорой и уже успевает смеяться в голос. «Осторожнее, Риотто из-за нее вылетел. Стерва. Только делает вид, что безобидная дрянь такая». «А что случилось?» — спрашиваю я. «Вообще-то часть истории я слышал и примерно атмосферу могу прочитать, но всегда лучше получить дополнительную информацию. Да, вжиться и проникнуть в святая святых, в сферу слухов и сплетен, которые ходят в любом коллективе. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Ах да, так еще про лоу-кик в Сиаме говорят. Ну, добрым словом и лоу-киком». «А ничего не случилось», — обламывает меня Эйка. «Просто был такой паренек, а теперь нет его. Ну все, пока». И она отваливает от моего столика, унося свою чашку и аромат свежеприготовленного кофе. Я бросаю взгляд на девичий столик, за которым сидит Кимико вместе с Сурой и Юрико, девушкой на шпагате. Сегодня Юрико не сидит за столиком на шпагате, не делает мостик, не стоит на голове и вообще не показывает чудеса владения собственным телом. Она просто завтракает. Кимико трясет своими золотыми кудрями, напоминая диснеевскую принцессу в азиатском стиле. У нее большие глаза, конечно же, голубого цвета. У принцессы обязательно должны быть голубые глаза, ну или контактные линзы, раз уж с генами не повезло. На завтраке Кимико сидит в розовой пижамке с какими-то забавными зверушками на ней. Такую вот пижаму может Хината носить, но уже не носит, потому как выросла. Юрико в белой футболке и шортиках, и только Сора полностью в костюме лучшего работника месяца. Все та же юбка-карандаш, строгий пиджак и белая блузка, манжеты которой выглядывают из-под рукавов ровно на 1.5 сантиметра. И как это у нее получается? Неужели она манжеты к рукавам скрепками прикрепляет? Впрочем, не в Соре дело. Дело в Кимико. Как ее Дездемона назвала? Барбитян. Да, внешность похожа. Кимико прямо-таки стремится быть похожей на золотоволосую куклу, как там «You can brush my hair, undress me everywhere». Только в отличие от куклы, у нее есть характер и амбиции. И судя по тому, что вот уже второй или третий человек предупреждает меня о том, что она стерва и дрянь, характер у нее так себе. Не знаю, что за история послужила причиной такого вот остракизма к ней со стороны Дездемоны и Эйки, но совершенно ясно, что это ж неспроста. Тут у нас собрались участники шоу, ребята и девчата, готовые к конкуренции. Они наверняка смотрели предыдущие сезоны шоу и прекрасно понимают, что здесь не летний лагерь «Дружба», а поле битвы и безжалостная борьба за место под солнцем. Они уже готовы к этому, они сжаты и напряжены, они не допускают близко к сердцу никого из других участников, чтобы не стать уязвимыми и быть готовыми пожертвовать кем угодно. По крайней мере, они думают, что они готовы. Изоляция от внешнего мира, утомительные тренировки, постоянные конфликты с другими участниками сделают свое дело, и через некоторое время они начнут совершать ошибки. Испытывать настоящие чувства, какими бы циничными они сами себе не казались, с кем-то подружатся, а может даже влюбятся, с кем-то станут заклятыми врагами, обнажат свои истинные чувства, чего устроителям шоу и надо. Но все это будет потом, через некоторое время, когда все устанут от постоянного напряжения. А сейчас, когда шоу еще не началось, когда все еще настороже, заслужить репутацию, как у Барбитян, можно только одним способом – нарушить негласные правила конкуренции. Закон водопоя, например, как там у Киплинга, водяное перемирие или что-нибудь еще. Уверен, я еще узнаю, о чем идет речь и как именно Кимико нарушила негласные правила водяного перемирия и что случилось с Риотой, потому что такого рода секреты долго не держатся во рту носителей. Секрет Полишинеля заключается в том, что все должны его знать, но эти же все делают вид, что не знают, потому и... «Доброе утро!» Раздается приветствие, и все оборачиваются к источнику звука. Источник звука у нас сегодня менеджер Шика, которая взгромоздилась на сцену и стучит по микрофону. «Приятного всем аппетита!» – добавляет она. «Сегодня у нас большое событие. Сегодня мы запускаем наше шоу. Вы все в курсе происходящего, буклеты вам были розданы. Тем не менее, если у кого-то будут вопросы, вы можете подойти ко мне». Она тычет своим пальчиком в свой бейджик, слишком далеко, чтобы видеть, но я знаю, что там написано. По любым вопросам можно подойти к менеджеру Шики. Да. И запуск шоу произойдет в 12:00. К этому моменту прошу всех собраться в большом зале номер 2. Имидж участников к запуску шоу согласован. Одежда и макияж будут приведены в порядок специалистами. У меня все. Шика кланяется, едва не ударяясь головой о микрофон. Выпрямляется. «Шика-сан!» – раздается голос. «Нобуо, красавчик с длинными волосами». «Да, Нобуо-кун!» – поворачивает голову Шика. «У тебя есть вопросы?» «Да, мои вещи так и не были выглажены, и у меня кончился блеск. Я говорил об этом одной из ваших работниц, но меня проигнорировали». «Извините, будет сделано. В следующий раз обращайтесь прямо ко мне, пожалуйста», отвечает Шика, не поведя бровью в ответ на претензии Нобуо. «Что-то еще?» «Можно меня переселить?» Поднимает руку лысая девушка по имени Дездемона. У нее сегодня черная помада на губах. К сожалению, список участников и спальные места были согласованы с администрацией шоу, отвечает Шика. «Я вспоминаю, что у меня на выбор было 2 места и качаю головой». «Я спать не могу», — говорит Дездемона. «Это ваша Барби храпит во сне и слюни пускает пузырями. Они лопаются, спать мешают». «Что?» — взвивается с места Кимико. «Да ты сама! Шика-сан, не слушайте ее! Она просто лысая, вот!» «Ну да», — Дездемона с довольным видом поглаживает свою бритую голову. «Хорошо, что ты наконец заметила, зато вши не заведутся». «Я могу с ней поменяться», — вставляет Эйка, — «мне все равно. Моя все равно молчит целыми днями». К сожалению, список участников и спальные места были согласованы с администрацией, но я обязательно доведу до них вашу просьбу, — говорит Шика. «Еще вопросы? Больше вопросов нет? Хорошо. Прошу вас закончить завтрак и подготовиться к запуску нашего проекта. Кента-кун, нам надо поговорить». И она спускается со сцены. Глядя на то, как Шика направляется ко мне, я думаю, что в своем строгом черном костюме она неотличима от Соры. Они как будто две близняшки, девушки из офиса. В смысле стиля, конечно. Стиля и фигуры, наверное. Конечно, Шика постарше и все такое, но в целом есть такое ощущение, что Соре комфортно в костюме. Некая броня от внешнего мира. Не удивлюсь, если выяснится, что Сора у нас тоже перфекционистка, как Наоми. Предложите ей зажимы на соски. Интересно, тут есть канцелярские принадлежности? Кента-кун, останавливается передо мной Шика. Мы сегодня целый день посвящаем запуску шоу. Тренировки и репетиции начинаются с завтрашнего дня. Нам надо найти сенсея и для тебя. Скажи, кто тебе нужен? В чем ты будешь тренироваться? Вокал или игра на инструментах? Хореография? Какие-то особенные умения? Мы постараемся найти тебе подходящего инструктора. Имей в виду, это редкая возможность позаниматься с профессионалами своего дела совершенно бесплатно. Для тебя бесплатно, уточняет Шика. Студия оплатит стоимость частных уроков. «Какая щедрость!» – бормочу я, уверенный, что студия на самом деле никому и ничего не платит. Само по себе участие в шоу в качестве инструктора, наставника и сенсея уже реклама. Кто соглашается, того и приглашают. В этом плане у меня есть возможность отработать свое участие во всем этом балагане. «Что?» – переспрашивает меня Шика и смешно трясет головой, словно у нее в ухе вода осталась после душа. Вот-вот встанет на одну ножку и попрыгает, наклонив голову на бок. «Ничего», — отвечаю я, — «мысли вслух. А что касается перформанса, то в качестве наставника мне нужен тренер по боксу, также кто-нибудь по рестлингу. В принципе, все. Ах да, еще мне спортзал нужен, такой, для единоборств. У вас тренажерный зал наверняка есть, но мне еще с рингом и грушей нужен». Что?» Шика моргает немного чаще, чем обычно. Она в недоумении. Все-таки у Шики менеджера по всем вопросам не получается быть в недоумении так очаровательно, как у Нацуми Чан. Вот кто прелесть в таком вот состоянии. Я вспоминаю, как вчера прослушал часть первую из заметок Нацуми. В местном туалете тепло. В комнате вот прохладно, а тут тепло. Хоть греться приходи. Я сижу и смотрю на врученный мне диктофон. На жидкокристаллическом дисплее высвечиваются двойные нули. Самое начало записи. Все равно не спится, все равно делать нечего. Слишком много впечатлений для организма. Лучше уж послушать, чего мне там Нацуми надиктовала. Может, все-таки признание? Хочу ли я Нацуми? Дурацкий вопрос. Конечно, хочу. Все ее хотят. Другое дело, хочу ли я ее не как сексуальный объект, как клише из хентайской манги «Возьми меня прямо здесь и сейчас и будь со мной погрубее, Кента-кун», а как человека, потому что это может быть неожиданно, но вместе с сексом вы обычно получаете человека целиком, со всеми его заморочками, тараканами, детскими травмами и незакрытыми гештальтами. Молодые парни думают, что они со всем этим справятся. Поправка. Молодые парни не думают. Их горизонт событий ограничен моментом, где они снимают с объекта вожделения трусики. Все дальнейшего для них не существует. Обо всем остальном они подумают потом. Они, как сраные лососи, стремятся вверх по течению только для того, чтобы опорожнить свои яйца, а потом лечь вверх брюхом и ждать, когда тебя сожрет медведь, который готовится к зимней спячке, нагуливая жир. Как говорил Киану Ривз в фильме «Дублеры», самые опасные люди – это те, у кого нет будущего. Так и мы стремимся к своей цели, забывая обо всем ради сексуального акта. Какая глупость! Если подумать, что мужчины являются жутко зависимыми от всей этой эволюционной гонки за выживание и половой драмы. Хорошо, вот представим себе протагониста, героя и его антитезу злодея. В каком случае герой и злодей после эпической битвы могут сотрудничать, а герой не обязательно открутит злодею голову? В том случае, если злодей – злодейка, сексуально привлекательная особа, которая готова отринуть свои взгляды и встать на путь исправления, и в дальнейшем индокринация героя будет идти семимильными шагами. Он и сам не заметит, как будет исполнять ее указания. Еще бы, ведь ребенку нужны лекарства. Думаешь о ром, пока тебе он геройствует. Найди себе уважаемую работу, возьми ипотеку, а на выходные мы едем к моим родителям. Веди себя там как следует. Ни от какого злодея терпеть такие муки герой не стал бы, но от нее... И дело тут не в сиськах, дело в эволюционных ролях, распределенных природой миллионы лет назад. Я нажимаю на кнопку диктофона, все еще не уверенный в том, что хочу Нацуми. Как там я говорил Атоши-сэнпаю? Много-много непокою принесет она с собою, и уже те ожидания Нацуми-чан исполнит в любом случае. Будет ли эта история со счастливым концом или нет? Покой рядом с такой девушкой только снится. Вот пусть Атоши-сэнпай и выхватывает, а я, пожалуй, пас. В самом деле, хотел же с нашей медсестрой поближе познакомиться, но не было возможности. А теперь уж и не будет, наверное. Не в курсе их отношений с Нацуми, но в прошлый раз Мидори-сан ясно дала понять, что не одобряет эти самые отношения. Это значит, что мои шансы в отношении Мидори значительно упали, а они и раньше из разряда погрешности после запятой не выходили. Я вздыхаю и нажимаю кнопку. Диктофон щелкает и шуршит. Раздается голос Нацуми-чан. Звездная дата 86088.58. Если вы слышите эту запись, это означает, что я давно мертва, а планета погибла в пламени апокалипсиса в результате эгоистичного стремления человечества выкачать все ресурсы. Немногие спасшиеся на своих кораблях отправились в далекий космос в поисках нового дома для человечества. Слушайте, мои потомки, это история об обычной девушке, благодаря которой род человеческий не прервался и продолжит нести свою славу к звездам. Шуршит голос в диктофоне, и я прямо-таки чувствую, как у меня округляются глаза. Ай да Нацуми! Есть в ней и чувство юмора, и чувство стиля, а еще она у нас, оказывается, научную фантастику почитывает. Вот уж от кого не ожидал!» «Ладно, к делу!» — голос Нацуми становится серьезным. «Кента, слушай внимательно и запоминай!» «Хорошо», — говорит Шика. Я мотаю головой, отгоняя воспоминания, и гляжу на нее. «Хорошо? Я-то думал, скандал тут будет сейчас. Какой бокс, какой зал тут шоу? Ну-ка иди, пой или танцуй. Но поди ж ты!» «Вы не удивлены, Шика-сан?» Осторожно прощупываю почву я. «Тут и не такое бывало», — отвечает Шика. «Ты же перчика, верно? Хоть на голове стой, лишь бы шоу получилось. В прошлом сезоне у нас Бьянка Тян такое вытворяла. Вот это было...» Она вздрагивает, вспоминая. «Но сезон прошел на ура. Администрация знает, что делает. Я в тот раз для Бьянки инструктора по этим экзотическим танцам на шесте по всему городу искала. Ты знал, что есть целая академия, где этому учат?» «Нет», — говорю я, понимая, что недооценил телевизионщиков. Они и не такое видывали. А меня выкинут после первого же голосования. Ну и пес с ним. У меня дела в школе и дома. «Кстати, выходит, вы Бьянку Тян лично знаете?» — спрашиваю я и дожидаюсь, пока Шика-сан головой кивнет. «А у вас телефончика случайно не осталось?»